Глава 13. Карманница. На столе было разложено карты, изображающие континенты на стиле вместе с несколькими островами. Раш, подперев подбородок кончиками пальцев, разглядывал ее, оценивая их возможности. Бридж развернул еще одну карту, придавив углы камнями. «Остров, который мы ищем, Туманный остров, находится здесь». Он вернулся к карте большего размера, на которой этот остров не был отмечен. Он обвел невидимый остров ручкой. «У нас нет точных координат, только общее направление». «Этого должно быть достаточно». Лайлок стояла рядом со своим братом. Она была одета во все черное, а сверху накинула кожаную куртку. Под камнями в пещере было прохладно. «Мы будем продолжать искать, пока не найдем, вот и все». «Почему этот остров так важен?» — спросил Лиам. Раш попросил Бриджа сохранить подробности их миссии в секрете, потому что даже человек с самым добрым сердцем может сойти с ума, когда дело касается драконов. «У меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Бридж. «Мы просто знаем, что кто-то хочет сохранить остров в тайне. На это должна быть какая-то причина». «Зачем кому-то понадобилось стирать остров со всех карт, если он не знал, что там находится?» «Хороший вопрос». «Значит, у драконов есть союзники». И некоторые из этих союзников находятся на высоких постах. Ты прав. Мы должны их найти. Я поговорю об этом с Бриджем. Туманный остров. Такое название не дали бы просто так. Видимо, мы не сможем его увидеть, пока наша карма не упрется в скалы, сказала Лайлок, подперев подбородок кулаками. Ее темные волосы были перекинуты через одно плечо, а темная одежда придавала ей вид убийцы. Убийцы, которая не боялась показать свое лицо. «Это будет непросто, опасно. Возможно, мы застрянем там навсегда. Ну и пусть», — Бридж пожал плечами. «Я все равно покончил с Анастилией». Зейн повернулся к Лайлок и подмигнул ей. «Похоже, нам придется завести несколько детей и заселить». Лайлок сильно ударила его по руке. Он отшатнулся и, скорчившись, потер руку. «Ты же такая мелкая! Как ты можешь так сильно бить?» «Я могу ударить и сильнее!» Она подняла кулак. «Хочешь посмотреть?» Он быстро покачал головой. «Поверю тебе на слово». Бридж проигнорировал весь этот обмен репликами, как будто привык к тому, что мужчины отпускают замечания по поводу его привлекательной младшей сестры. «Мы можем попытаться найти этот остров, или же мы можем поплыть на юг, к скалистому острову». «Зачем нам туда ехать?» — спросил Зейн. «Там же содержат рабов». «Потому что нам нужны люди. Столько, сколько мы сможем найти». Раш положил руки на край стола. Два этих острова располагались на противоположных концах карты. «Нам не нужно будет убеждать их сражаться за нас. После всего, что они пережили, они будут счастливы свергнуть короля Лакса». «И ты думаешь, что мы впятером свергнем власть на этом острове?» — недоверчиво спросила Лайлок. «Вшестером». «Технически нас пять». «Нет, шесть». «Мы не можем физически существовать одновременно. Получается пять». «Но у нас два разума. Шесть». «Как скажешь, ладно. Это глупый спор». «Ты знаешь, что я прав». Раш перенаправил свои мысли в другое русло. «Если мы все тщательно спланируем и хорошо подготовимся, то да. Но мы должны выбрать между этими двумя направлениями. Скалистый остров или Туманный остров». Бридж пожал плечами. «Я бы сказал, Туманный остров». «Я согласен», — Раш кивнул. «Сначала мы отправимся туда, а потом решим, куда двигаться дальше». «Значит, нам понадобятся припасы», — сказал Лиам. «Гораздо больше припасов, чем у нас есть». «Да», — сказала Лайлок. «Мы отведем шлюп обратно в гавань, привезем оттуда все необходимое, а затем погрузим на галеон». «Давай отправимся с первыми лучами солнца», — сказал Зейн. Они свернули карты, уложили их в водонепроницаемые контейнеры, а затем приступили к ужину. В центре горел небольшой костер, на котором жарился дикий кабан. Днем его поймала Лайлок, соки капали в огонь и шипели. «Она смотрит на тебя». «Я знаю». «Она хочет с тобой поговорить». «Это я тоже знаю». «Когда это случится, мне, возможно, не удастся сдержать смех». Раш подавил желание закатить глаза. Он нарезал мясо и поддал его всем собравшимся у костра. В тишине они ели свинину с картофелем, который прежде отварили с солью. Взгляд Раша не отрывался от огня. Он думал об изумрудных глазах, в которых тоже горел огонь. Один за другим все молча отошли от костра. Бридж остался, как будто знал, что Раш хочет поговорить с ним наедине. «Нужно им рассказать, что нас ждет на Туманном острове». Он говорил тихо, чтобы никто не мог их услышать. «Я бы предпочел этого не делать». «Значит, когда мы доберемся туда, мы просто скажем им оставаться на корабле?» — недоверчиво спросил он. «Если они искренне хотят во всем этом участвовать, это не будет проблемой. Ты, очевидно, плохо знаешь мою сестру. Она никогда бы с этим не согласилась». «Совсем наоборот». Раш привык к голосу Флэра в своей голове, но в последнее время это очень отвлекало. «Тогда ей не стоит в этом участвовать». Он сидел, положив руки на колени и наклонившись вперед к огню. «Одно дело просто знать, что я слился с драконом. Все знают, что король Лакс и наместники слиты с драконами. Но увидеть единственных оставшихся в живых свободных драконов, кто знает, как они отреагируют. Если эта миссия увенчается успехом, то всем все равно придется к этому привыкнуть. Это разные вещи. Что самое худшее может случиться?» Они на самом деле работают на врага и сообщают о существовании Туманного острова прямиком королю Лаксу. Я знаю этих ребят целую вечность. Я могу гарантировать, что они не имеют никакого отношения к власти, они не шпионы. Я и не спорю. Но король Лакс так силен, что может заставить дракона слиться с человеком. Что произойдет, когда Зейн или Лиам поймут, что где-то есть свободные драконы, которые ни с кем не слиты? Они могут рассказать об этом королю в обмен на собственного дракона. Бридж некоторое время смотрел на огонь, обдумывая эти опасения. «Я об этом не подумал. Я должен защитить этих драконов. Если бы мы вдвоем могли доплыть туда самостоятельно, я бы так и сделал. Но это слишком далекое путешествие. И мы не можем отправиться на шлюпе в неизведанные территории. Я точно помню, что я чувствовал, когда увидел Флэра, в первый раз. Думая об этом моменте, он всегда начинал испытывать ненависть к самому себе. Я всем в нем восхищался. Я подумал, что это самое красивое существо, которое я когда-либо видел. Но этот восторг быстро сменился жадностью. Я хотел заполучить его себе, управлять им. Без капли человечности я проник в его сознание, и ничто не могло помешать мне сделать это. Так сильно я этого хотел». Глядя на огонь, он покачал головой. «Людям всегда кажется, что уж они-то станут героями. Они думают, что, столкнувшись с искушением, смогут устоять. Думают, что, встретив трудности, поступят правильно. В действительности все иначе. Люди не понимают, насколько они на самом деле дерьмовые, пока не столкнутся с испытаниями. И даже тогда они могут найти себе оправдание». Я могу бесконечно повторять, что это мой отец заставил Флэра слиться со мной, и что именно из-за отца я совершал все эти ужасные поступки, но это нисколько меня не оправдывает. Языки пламени плясали и потрескивали, отбрасывая тени на каменный потолок пещеры. Они продолжали сидеть в тишине, и костер начал догорать. Если не подкинуть бревен, они погрузятся во тьму, и единственным источником света будет луна. Нежный голос Флэра мягко проник в его разум. «Я прощаю тебя, Раш. Я не хочу твоего прощения». Бридж долгое время молчал, обдумывая ответ. «Я доверяю каждому из членов этой команды, и наши шансы на успех без надежных людей станут ничтожны. Но если ты хочешь сделать все именно так, я понимаю». «Спасибо». Он кивнул. «Я знаю, что Лайла грубовата, но она самый преданный человек, которого я когда-либо встречал. Не беспокойся насчет нее. Раш перевел взгляд на своего друга. «Если острова нет на картах, значит, наши союзники и могущественные люди на весьма высоких должностях. Или, по крайней мере, со связями. И это должно быть целая организация, а не просто один человек». «Я согласен». «Есть какие-нибудь идеи, кто они такие?» Бридж покачал головой. «Насколько нам известно, они могут находиться под самым носом у короля Лакса». Никогда не замечал ни намека на это. «Этот остров был скрыт давным-давно. Так что, возможно, эти люди давно мертвы и ушли в небытие». «Он прав». «Если только они не слиты с драконом. Маловероятно. Для них нет смысла участвовать в том, против чего они борются. Посмотри на нас. Это другое. Если на Туманном острове и правда есть драконы, может быть, мы сможем спросить их, — сказал Бридж. Тоже маловероятно, — Раш покачал головой. Даже если драконы что-то знают, они нам не скажут. Почему? Потому что они бы никогда не предали людей, которые не предавали их. Раш прижал полотенце к лицу, затем провел им по волосам. Он смывал с тела влагу, оставшуюся после купания в океане. Ноги он уже вытер и успел надеть брюки, а его рубашка лежала рядом на песке. Он похлопал полотенцем по груди и плечам, избавляясь от последних капель влаги на коже. «Она идет. Несмотря на то, что он все еще был слегка мокрым, он отбросил полотенце и натянул рубашку через голову. «Не пытайся казаться скромником!» К нему неторопливо подошла Лайлок. Она была одета в обтягивающие брюки, ботинки и всё ту же черную куртку с длинными рукавами. «Тут нет ничего такого, чего я еще не видела». Она посмотрела на нежные океанские волны, набегающие на берег, и провела пальцами по волосам. На кончиках они были выкрашены в огненно-рыжий. «Итак, мы просто никогда не будем говорить об этом и продолжим чувствовать себя неловко?» «За этим забавно наблюдать». Раш потер ладонью голову, стряхивая последние пару капель. «Мы говорим об этом сейчас, но неловкость никуда не девается. Умник». «Ну, все было бы не так плохо, если бы ты, ну, знаешь...» Она снова повернулась к нему. «Оставил записку. Попрощался. Хоть что-то». «Мне пришлось уйти, приказ короля». «Угу». Она медленно кивнула. «Похоже, тебя больше не волнуют эти приказы». Раш осторожно оглянулся через плечо на вход в пещеру, чтобы убедиться, что Бриджа нет поблизости. «Ты собираешься ему рассказать?» Она с отвращением сморщила нос. «Нет, это не его дело». «Повезло тебе». «Ты не возражаешь? Я тут вообще-то пытаюсь поговорить». Он фыркнул и затих. «Значит, у нас все в порядке?» Ее брови взлетели наверх. «С чего бы это? Не помню, чтобы ты извинялся». «Жёстко она с тобой. Личная беседа». «Это была интрижка. Я никогда не давал тебе повода думать, что это было нечто большее». «Дорогой, дело не в этом. Не льсти себе. Как и ты, я просто получила то, что хотела». Она закатила глаза. «Но ты ушел, не попрощавшись, и я думала, что никогда больше тебя не увижу. Это было пощёчиной. Я же объяснил, почему». «Ты мог бы потратить 2 секунды, чтобы оставить записку, приготовить девушке завтрак, да хоть что-нибудь!» Раш слегка сжал челюсти. Его никогда в жизни так не отчитывали. И уж тем более любовница. «Тогда я приношу свои извинения». Она усмехнулась. «Спасибо». Она снова повернулась к океану. Раш сделал то же самое. Он думал об опасностях, которые подстерегали в этих открытых водах. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» «Абсолютно. Мы справимся. Среди нас нет опытных моряков. Я вполне себе опытная морячка». «Да?» «Ага. Провела в плавании целый год». Он одобрительно кивнул. «Тогда я рад, что ты в команде». «Ты в любом случае должен быть этому рад». Лайлок перекинула волосы через плечо и встала в позу. «Ты только посмотри, какая красота!» Он издал легкий смешок. «Мы пробудем на этой лодке еще много времени, и это довольно большой корабль». Рычание. Лайлок снова посмотрел на него. «Но этот корабль уже отплыл». Он слегка улыбнулся. «Тогда, похоже, мы теперь друзья». Он протянул ей руку. Мгновение она молча смотрела на него, но затем ответила на рукопожатие. «Да, похоже, так оно и есть». Они расцепили руки и снова посмотрели на воду. Последовало долгое молчание, но затем она усмехнулась. «Забавно, правда?» «Что?» «В тот вечер я увидела твой полный монет кошелек и решила его украсть. Понятия не имела, кто ты такой». Он вспомнил холодную темную зимнюю ночь. Он шел по городу, как вдруг почувствовал легкий толчок сзади. Он быстро развернулся и, схватив ее за запястье, увидел, что на него снизу вверх смотрит самая красивая воровка из всех, что он когда-либо видел. «Тебе повезло, что я решил не напрягаться». «О, тебе определенно пришлось поднапрячься», — она одарила его злорадной улыбкой. «И ты делал это долго и с таким усердием». В эту секунду к ним подошел Бридж. «Ребята, вы готовы?» Ураша чуть сердце из груди не выпрыгнуло. «Спасибо, что предупредил». «Личный разговор, помнишь?» Судя по голосу, Флэр улыбался. «Отвали». «Я-то готова?» Лайлок скрестила руки на груди. «А как насчет вас, ребята?» «Да», — Раш кивнул. «Я не жду ничего хорошего, но я готов». Корабль покинул тайную бухту в темноте и, пока весь мир спал, направился в открытое море. Волны были невысокими, дул легкий бриз, так что галеон скользил по поверхности так, словно был сделан из стекла. Раш стоял на носу корабля, смотрел на звезды, и легкий ветерок шевелил его волосы. «Теперь пути назад нет». «Нет». «Мы должны попытаться связаться с Корой. Чем мы дальше, тем слабее связь. Возможно, мы больше не сможем с ней поговорить, пока не вернемся в Анастилию. Она сама должна связаться с нами». Их сила не могла проникнуть сквозь окружающую лес магию. Эльфы были единственной цивилизацией, у которой не было границ, но которая умудрялась не подпускать к себе ни единого врага. «Мы все равно должны попытаться. Я попробую первым». Раш смотрел на звезды впереди, задаваясь вопросом, смотрит ли она сейчас на те же самые звезды из окна своего домика на дереве. Флэр вернулся. «Не отвечает, но чувствую ее разум». «Чувствуешь ее разум?» «Я не могу этого объяснить, но ее разум ощущается почти физически. Раньше такого не было». Раш не сводил глаз с неба. «Это все равно, что приближаться к чьей-то входной двери. Я постучал. Надеюсь, она ответит». Его надежды не оправдались. Позади послышался звук шагов. Раш, вцепившись руками в деревянные перилы, не сводил глаз со звезд. Рядом с ним появилась Лайлок. Ветер развивал ее длинные волосы. «Красиво, да? Хотела бы я, чтобы плавание под парусом всегда было таким». «Она мне не нравится». Раш сохранял невозмутимое выражение лица. «Почему?» «Я бы солгал, сказав, что ни капли не нервничаю». «Я не знаю». «Ты не можешь испытывать кому-то неприязнь без причины». «Могу. Иногда это чувство просто возникает, и все тут». «Раньше она не была тебе неприятна». «Другие времена, другие обстоятельства». «Что ж, сейчас она одна из наших единственных союзниц, так что тебе лучше сменить тему». «Не защищай ее. «Ты в порядке?» Она перегнулась через перила и посмотрела на него. «Ты выглядишь немного разозленным. «Я взбешён». «Просто сейчас у меня много чего на уме». «Да, и у меня». Она посмотрела на воду, затем подняла голову к звездам над головой. «Кора, я слышу ее. Мысли Раша захлестнула эйфория, и он обеими руками вцепился в поручни. «Дай мне с ней поговорить». «Я хочу сам поговорить с ней». «Просто сделай это, ладно?» Мгновение спустя послышался ее голос, который теперь звучал чуть слабее. «Раш?» «Искренне ваш», — он глубоко вздохнул. «Как странно. Я почувствовала нашу связь. Ощущение было такое, словно мне что-то прислонили к голове. Как головная боль? Да, временами Флэр может так ощущаться». «Нет, конечно, нет», — она тихо засмеялась. Услышав ее смех, он усмехнулся. «Только что ты был зол, а теперь улыбаешься? Ты в порядке?» — спросила Лайлок. «Уже завела себе друзей?» «Только одного». «Видимо, продолжаешь закидывать всех камнями». «Нет, только тебя. Ты этого заслуживаешь». «Да, ты права. За всю жизнь мне в голову прилетело уже немало камней». Лайлок помахала рукой перед его лицом. «Эй, Раш, ты там?» Связь прервалась, и в поле его зрения появилась Лайлок. «Мы ее потеряли». Волна гнева пронзила его, словно молния. Раш пришел в ярость. «Ладно, теперь ты снова злишься. Оставь меня в покое, сейчас же!» Он отошел в сторону и посмотрел в другом направлении. «Верни ее обратно». «Пытаюсь, я же говорил, что она мне не нравится». «Как знаешь, спокойной долбанной ночи!» И она ушла. «Ого, это было странно», — вернулся голос Коры. «Извини, кое-кто пытался со мной заговорить. Как только он снова услышал ее голос, то отпустил поручни». «Как обстоят дела с генералом Келланом?» «Все отлично. Он прекрасный учитель, только вот я никудышная ученица». «Потому что ты никогда не слушаешь или...» Она не смогла сдержать смешок. «Нет, просто я гораздо лучше обращаюсь с луком, чем с мечом. И мы даже не начали тренироваться на настоящих клинках. По-видимому, я не доросла даже до этого». Я поступил бы так же, если бы начал тебя обучать. Уж не знаю, станет ли тебе от этого легче». «Немного. Вообще, если бы мы проводили больше времени на тренировках, я бы училась куда быстрее. Но он настаивает на том, чтобы я сосредоточилась на других вещах, особенно на медитации». «Не могу представить, чтобы ты сидела неподвижно больше 2 секунд». Она вздохнула. «Да, это не моё. Но это путь к магии, так что я делаю все, что в моих силах». «Я никогда не понимал эльфийскую магию, никогда по-настоящему ее не видел». «А в бою?» Он вздрогнул при упоминании о своем прошлом. «Нет». «Интересно». Она помолчала немного, обдумывая его ответ. «Как у вас дела, ребята?» «Только что покинули убежище, сейчас мы в открытом море». «Будьте осторожны!» «У меня есть дракон, мне не нужно быть осторожным». Кора, вопреки его ожиданиям, это не рассмешило. «Я серьезно. Он слегка опустил глаза и посмотрел на воду прямо под собой. «Чем дальше мы будем продвигаться, тем слабее будет связь между нами. Так что, возможно, мы больше не сможем поговорить до нашего возвращения в Анастелию». С ее губ сорвался медленный печальный вздох. «Как долго вас не будет?» «Не знаю, 2 месяца». Тишина. «К тому времени, когда я вернусь, ты как раз станешь могущественной воительницей, так что время выбрано идеально». «Если бы ты видел, как я тренируюсь, ты бы так не говорил». «Если бы ты видела себя такой, какой вижу тебя я, ты бы и сама так сказала».